Глава 13. Выстрел в упор. «Не лезет!» Арнольд пытался натянуть себе на плечи какую-то металлическую конструкцию. «Разогни раму, и тогда сможешь одеть сверху как жилетку», — посоветовала Наташа. «О, Жень, прикинь, чего нашли?» Она показала на две громадных пушки, лежавших на полу в рубке. «Да, лесник, я радуюсь», — пробасил Арнольд. «Чему?» «Наташа сказала, что я буду пулеметчиком», — радостно сообщил гигант. «Мы вот сейчас примеряем». «Что это? Впервые такое вижу». Две метровых трубы лежали на полу. Рядом с ними стоял массивный ранец со шлангами в металлической оплетке. На столе, сваленные в кучу, лежали автоматы внешников и боеприпасы. «Мы нашли это на складе, вернее, то, что от него осталось. Мы там раньше не были, то ли Астра забыла, то ли специально не сказала. Там такие вещи, закачаешься. Мы попробовали экзоскелет, активен даже без имплантов. Стрелковое оружие тоже. Вот, смотри, это пушка по типу той, что была у черепа». Кобра пристегнула ранец к экзоскелету, а затем с трудом подняла с пола массивную трубу. «Только у нее 6 стволов, и жарит она почти без перерыва. У черепа она перезаряжалась по 2 минуты, а здесь сразу 6 стволов стреляют каждый раз 3 секунды, а их 2, итого 12, прикинь? Боевое питание осуществляется из ранца через эти шланги. К нему ведут 2 энерговода, мы, конечно, его не вскрывали, но там происходит основная кухня. Короче, плазма из этого чемодана по энерговодам поступает 2 пушки, закрепленные на предплечьях. Стволы можно настроить в произвольном порядке. Могут палить по 1 раз 3 секунды, могут поливать в режиме пулемета. Судя по описанию, ранец работает от внутренней батареи, то есть практически бесконечно. Жалко, что только 1 такой комплект нашли». «Так он с экзоскелетом вместе идет», — уточнил я, увидев знакомый каркас с креплением для ранца на спине. «Да, но вот незадача на Арнольда, он никак не лезет», — посетовала Наташа. «А он ему зачем? Экзоскелет, как мертвому припарка. Пусть так одевает ранец, пушки пристегнем ремнями и порядок. Ну-ка, примерь», — сказал я, отстегивая ранец от металлической конструкции. Арнольд, не замечая тяжести ранца, легко закинул его себе за спину. Я поднял 1 ствол, и девочки быстро его прикрепили к левой руке гиганта. То же самое проделали и с правой рукой. Я подключил гибкие металлизированные шланги энерговодов к пушкам, стволы моментально ожили, и каждый показал по 6 зеленых полосок. Вероятно, табло показывает состояние стволов. В принципе, верно, в бою у него не будет времени считывать температуру их нагрева или отказ. Глянул, зеленый или красный, и сразу все становится ясно. То есть стрельба идет не постоянно, в какой-то момент стволы нагреваются и отключаются. «Арнольду надо попробовать, как быстро откажут стволы от постоянной стрельбы», словно читая мои мысли, сказала Кобра. «Только не здесь, на улицу выйдем. Что еще нашли?» Поглядел я на наряженного в белый скафандр папашу Каца. «Скафандры, конечно, не те экспериментальные, что дала нам Астра, но эти тоже неплохие», — отозвался великий ученый. «Тепло, сухо, низковые движений. На нашего гиганта размера не нашлось». «Мне не надо, папаша Кац», — пробурчал Арнольд, принимая разные стойки и привыкая к массивным стволам. «У меня броня лучше ваших скафандров». «Ты корм для собак!» Обрадовал его Паша, приземлившись ему на плечо, и постучал клювом по ранцу. «А, точно! Ну тогда всем хватит! Еще пару скафандров захватили на всякий случай!» «Только не активируйте шлем без надобности», — предупредила Иштар. «Нам же не нужно, чтобы нас приняли за внешников. Ни один внешник не покажется без шлема на платформе, зараженной грибком». «Учтем, шлемы только в крайнем случае. У них же можно выходить в космос?» — спросил я. «Вообще-то да, они как раз и созданы для обслуживания корабля», — кивнула Наташа. «Так на них написано. Это не боевые скафандры, никакой брони у них нет». «На заборе написано!» — Прокаркал над духом у девушки Паша, и Наташа попыталась схватить попугая, но тот умело увернулся от нее. «А вы все читаете на внешнем языке?» — спросила Иштар. «Еще и говорим», — ответила на внешнем языке кобра. «Что?» — не поняла девушка. «Еще и говорим», — я сказала. «Мы практически ничем сейчас не отличаемся от внешников. Но если, как они утверждают, им при переходе сюда блокируют чувство жалости и сострадания, то мы остаемся по-прежнему нормальными», — ответила кобра. «Ну, не знаю, когда увидела, как ты изменилась и стала оборотнем, я бы не стала утверждать, что вы нормальные. Еще эти кошмарные щупальца. Это дар Химеры, причем уникальный, благодаря нашим внешним партнерам. Я говорю про внутреннюю составляющую. Внешники внутри холодные, были бы мы курицами или коровами, то я хотя бы поняла, но нас отличают только две пары хромосом. А внешне так мы вообще идентичны. Ты в курсе, что Астра сказала нам, что они наши родители?» «То есть», — опешила нимфа, — «как родители?» «То и есть», — сказал папаша Кац. «А они посетили, по ее словам, уже больше миллиона планет. Может, и в йод, или я уже что-то забыл, но не суть. Главное в том, что они везде, где это было возможно, высеивали культуры своего вида, только с упрощенным ДНК. Вот и весь секрет. Мы их дети или создания». «Теперь ты понимаешь, они такое делают со своими потомками», — Наташа обвела руками вокруг. «Потрошат нас, как свиней. Все, кто из внешников находится на улье, все с погашенным чувством жалости. Они нас не воспринимают за людей, в лучшем случае за надувных кукол». «А я заметила», — резко ответил Иштар. «Тибериус пользовался мной именно как куклой». Арнольд вздрогнул и сжал кулаки. Я испугался, как бы он здесь не начал палить. Но ведь мальчонка втюрился в тетеньку. Лукавит, конечно, девушка она прожженная, а строит из себя бедную дурочку. Чего-то она не договаривает. То, что с Тибериусом она спала по собственной воле, я даже не сомневался. И как можно было не узнать внешников за полгода допросов? Работает на них. Во мне снова проснулся контрразведчик. Надо будет пристальнее к ней присмотреться. «Мои соболезнования», — улыбнулась кобра. «Этих баб ничего не берет. Им хоть Годзиллу подложи, они ее развратят». Папаша Кац ехидно ухмыльнулся. «Ах, бросьте!» — картина отмахнулась Иштар. «Так, оружие, скафандры. А пожрать-то есть чего?» — спросил я. «А то!» — прогудел Арнольд. «Нам теперь надолго хватит». «Я тоже кое-что нашел. Я продемонстрировал свои плазменные клинки. Все-таки, по-моему, это другие. Те, что я нашел в сейфе, были мощнее. Лезвие вырастало до 1,5 метра». «Какая прелесть!» — обрадовалась кобра. «И вот еще!» — папаша Кат взял со стола предмет размером с кирпич. «Помнишь? Атомная батарея, одной такой хватало на средний бункер». «Реальная вещица». Я подбросил ее на ладони. Весила она как таких же размеров кусок свинца, 15 кг, не меньше. «Она зачем нам?» — спросила Иштар. «Запасной источник энергии. Вдруг внешники додумаются все же отключить платформу», — просветил ее папаша Кац. «Так еще надо знать, куда ее вставить», — усмехнулась Иштар. Арнольд тоже хмыкнул, глядя на девушку. «Найдем куда, будьте спокойны», — кивнул знахарь. Досконально обшарив оставшийся кусок скитальца, мы вылезли на улицу. Арнольд захотел проверить, как работают его пушки. Еле уговорили отойти подальше от места катастрофы. Я боялся повторного воспламенения. Вокруг остова корабля еще хватало разлитой химии. Кто знает, как она себя поведет, а вдруг подожжем и отрежем сами себе дорогу. Пройдя несколько рядов ангаров и на выходе из очередного строения, мы нос к носу встретились с патрульным роботом. Это была гончая, хоть Иштар утверждала, что кроме автоматических погрузчиков здесь никто больше не встречается. Она шла на задних лапах и достигала сейчас ростом 3 метра. На ее плечах вращались турели ракетометов, сканируя пространство. Красные лазеры скользили лучами целеуказания по стенам ангаров. Смешные уши спаниеля торчали вверх. Для чего они нужны? Не для красоты же. Радар, эхолот, антенны. Может, гончую по нашу душу специально послали? Я без разговоров затолкал Наташу назад за ангар. Папаша Кац юркнул сам без напоминаний. Иштар чудесным образом уже стояла там. Гончий до нас было 20 метров, и, конечно же, она нас заметила. Я услышал, как она с лязгом встала на 4 лапы, изготовившись к бою. «Арнольд, твой выход!» — кивнул я на центральную аллею. Гигант сделал шаг, и его кожа мгновенно покрылась голубоватыми 6-сотыми. Обе пушки издали тихий писк, и индикаторы на запястьях засветили зеленым. Еще 2 огромных шага, и Арнольд эффектно появился на центральной аллее. И тут же получил ракетой в грудь. Гончая была быстрее человека, здесь уже с ней соревноваться мог только я или Кобра. Но мы не спешили. Хотели увидеть, на что способен Арнольд. Умереть мы ему все равно не дадим. Мне даже стало немного смешно. Сдохнуть в 5 метрах от 2 знахарей? Это и правда надо постараться. Ракета с громким хлопком врезалась в дровяка, откинув его на 2 метра, причем его протащило по поверхности, собирая металл покрытия гармошкой. Плазменный шар на 3 секунды закрыл его от нас и спал, показав совершенно невредимого гиганта. Его голову укрывал шлем такой же ячеистой структуры, броня никак не пострадала от ракеты. Арнольд долгу не остался и врубил заградительный огонь. 12 стволов один за другим начали изрыгать маленькие капсулы красноватого цвета. Впрочем, их я разглядел, будучи под даром позже. Сейчас же мы видели огненные росчерки сродни трассирующим пулям. Гигант не был снайпером, мне кажется, он вообще стрелял первый раз в жизни. Руки его ходили ходуном, трассы метались по вертикали и горизонтали, создавая спиральные конусы. Надо будет ему показать потом, как стрелять. Единственное, что хорошо, у пушек не было отдачи. Вот одна очередь все-таки нашла лапу гончей и отрезала ее, не задумываясь. Вторая очередь прочертила на правом боку длинную борозду. Собачка не ожидала такой прыти от нас, только что сбежавших чуть ли не голышом. Понятно теперь, почему она была одна. Гончая на 3 лапах моментально свалила с аллеи, оказавшись на крыше ангара. Нам всем повезло, что потолок был не рассчитан на такие трюки и рухнул вместе с тяжелым роботом вниз. Арнольд обрадовался, но получил от робота 2 плазменных мины напоследок. Наш ангар, находившийся в 10 метрах от места приземления мин, перестал существовать, исчезнув под воздействием звездной температуры. Огромный шар, как в замедленном кино, приближался и к нам. Признаюсь, к своему великому стыду я не успел вовремя активировать свой дар, а лишь тупо смотрел, как клубящаяся плазма, превращая все на своем пути в пепел, двигается к нам. Спасла всех нас Наташа. Она успела вскинуть руки, когда еще мины были в воздухе, и смогла воздвигнуть прозрачную ледяную стену между нами и ими. Стена устояла и усмирила плазменный ад, слегка помутнев, и спустя мгновение рассыпалась мелкими крошками. До Арнольда вроде дошло, что нас убивают. Он взял себя в руки и, наконец-то, стал работать прицельно, а не изображать из себя ковбоя, паля в белый свет, как копеечку. Следующая очередь пришлась точно в грудь упавшей с 5-метровой высоты собачки. Робот обладал защитой, его никелированный корпус, вероятно, прекрасно отражал пули. Но вот прожигающую все на своем пути плазму не удержал. Его грудь мигом начала плавиться. Арнольд застыл в позе всадника и, держа на этот раз руки параллельно поверхности, и, скрестив их, сфокусировал огненные росчерки точно в грудь гончей. На третьей очереди броня лопнула, и несколько капсул взорвались уже внутри робота, вызвав необратимые последствия. Напоследок гончая оставила нам подарок, исторгнув в воздух тучу мошкары, миниатюрных блох, микророботов, которые тут же исчезли с глаз и которые теперь не отвяжутся от нас. Арнольд ликуя добил робота, разворотив ему череп, и поднял вверх 2 руки с красными стволами. Да уж, без своей брони стрелять он не сможет. Раскаленные стволы просто сожгут ему плоть. Я отчетливо увидел 3 красные полоски на 1 руке и 2 на 2. 2 минуты боя, и 5 стволов перегрелись. Все-таки надо экономнее стрелять. То, что устроил Арнольд, никуда не годилось. Это плазменное шоу только выглядело эффектно, но было крайне неэффективным. «Вы видели?» Воскликнул Арнольд, размахивая руками, пытаясь быстрее остудить стволы. «Как броня?» Я подошел к нему вплотную и осмотрел его грудь. Ни одной царапины. Голубоватые соты, напоминавшие лед, совершенно не деформировались от удара в упор ракетой. «Держит, но отдача есть. Мне кажется, у меня сломаны кости», — пробасил гигант. «Позволь мне посмотреть тебя, мой храбрый воин». Рядом со мной уже стояла Иштар. Как ей удается? «Присядь, а то я не достану». Гигант послушно сел. Кобра с Наташей отстегнула у него стволы. Они остыли на удивление быстро. Ранец вообще не нагрелся. Здоровяк сел и поморщился. Все-таки получил запреградное ранение. Я в 44-м осенью видел штурмовые отряды. Они были одеты в металлические кузова, эдакие прототипы бронежилетов. Тяжелые, но они спасали от пистолетной автоматной пули Шмайсера. А вот винтовочную порой не задерживали. Ребра в них тоже иногда трещали. Арнольд снял броню, и все увидели у него вмятину на грудине, будто кто-то огромный дал ему молотом. Иштар поднесла руку и очень медленно и аккуратно дотронулась ладошкой до раны. Арнольд расслабился. Видимо, знахарка первым делом сняла боль. Вторым этапом она стала медленно убирать ладонь, и мы увидели, как кости гиганта выпрямляются и следуют за рукой Иштар. Третьим этапом она сделала вертикальное движение рукой от горла через живот к паху, и Арнольд выдохнул. «Все, но твой дар надо прокачать. Не держишь ты еще попадание в упор», — сообщил Иштар, потирая ладони. Я взглянул на папашу Каца, и тот одобрительно кивнул. «Я не думал, что собака такая злая», — как ребенок сказал Арнольд. «Все роботы здесь плохие, Арнольд», — напомнила ему Кобра как ребенку. «Тебе надо маневрировать в процессе боя, искать укрытие, перемещаться, тогда им будет труднее достать тебя». «Стреляй экономнее, не забывая о перегреве стволов», — ставил я и свои 5 копеек. Арнольд кивал, соглашаясь со всеми, и, надеюсь, запоминал. «А теперь, господа хорошие, нам пора делать ноги», — сообщила Иштар. «Гончая просто облепила нас своими блохами. Внешники знают, где мы, и скоро снарядят погоню». «Пахтал поможет избавиться от них?» — спросил папаша Кац. «Отчасти. Поторопимся. Он в 100 метрах от нас, он за тем большим ангаром». Иштар быстро пошла вперед. И когда только узнала, ведь она же в тюрьме сидела. «Я долго слушал разговоры бывавших здесь и все хорошенько запоминала, каждый день представляя, как когда-нибудь сбегу из тюрьмы», — сообщила Иштар, словно читая мои мысли. Портал ничем не отличался от того, через который мы прошли сюда на 15-ю. Также подкова, затянутая серебристой пленкой. Иштар, не останавливаясь, прошла через нее. Мы последовали ее примеру и оказались в разрушенном городе. Здесь не было небоскребов, высота домов не превышала 5 этажей. Больше похоже, что мы попали в какой-то захолустный городок. Под ногами скрипел снег, а температура была как минимум минус 10 градусов. Зима. Я уж стал забывать, как она выглядит. Космос смотрел на нас холодными далекими звездами сквозь высокий купол. Вокруг стояла гробовая тишина. Вдалеке, мне показалось, поднимался дымок от одной из крыш. Печка? Дрова? Хотя чему я удивляюсь, внешники же полностью копируют поверхность улья. А там есть и лес, и, конечно же, дрова. А уж сложить простенькую печку не такая сложная задача. Может, она вообще железная из магазина? Да, здесь же вроде есть магазин. «Не двигайтесь», — тихо сказала Иштар. «Что еще?» — возмутился папаша Кац. «Ловушки внешников. Вспомнила, что на 34-й уже попадаются ловушки». «Хватит нас пугать! Кац видел все, его ничем не взять. Холодно. Пойдем поищем людей, теплый сага или что у них здесь есть». Рассерженный физик-теоретик сделал 2 шага в сторону и с воплем полетел вверх.